«Железная логика». Начинаем программу «Железная логика». У микрофона Александр Ельшевский, в студии Сергей Михеев. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, там 220 тысяч подписчиков. Именно это настоящий телеграм-канал, а не фейки. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», чтобы следить за новостями. Смотрите прямо сейчас на нашем телеграм-канале прямую трансляцию. Трансляция есть на канале «Первое о главном» в Рутубе, в ВКонтакте. Пишите наш телефон традиционно плюс 7 903 170 63 63, либо смс на короткий номер 5533 и в начале слова «Вести». Сергей Александрович, здравствуйте, рад видеть. Здрасте, Александр, здрасте, наши слушатели и зрители, как бы все, кто нас может тоже видеть, ну и, наверное, рады видеть, я надеюсь, по крайней мере, да. Вот, действительно, да, подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев, это Iron Logica, его адрес, там 220 тысяч подписчиков, и главная отличительная черта, это, ну, так сказать, всевозможные эфиры, во-первых, да, никаких там секретных данных не дается, вот, якобы из-под стола, так сказать, всех начальников, да, вот, ну и отчеты информации по благотворительному фонду Сергея Михеева, потому что работа, как вы понимаете, еще, так сказать, не початый край. Все остальное, так сказать, происки каких-то негодяев. Вот. Ну и также Сергей Михеев в Рутюбе, значит, там это самое, где там еще есть Дзен, Одноклассники, и все вот это вот, значит, вот пространство там. Медиапространство. Ну да, типа того. Это маленькая заметка просто из жизни. Сейчас вот тоже собирался на работу, ехал. В Москве тут погода как бы, да, такая, дожди идут достаточно сильные, да, то дождь, то солнце, то это самое, но вот сегодня, да, обещают какие-то тропические ливни. С утра, в 8 утра, вижу, значит, это самое, идет колонна школьников, значит, белый верх, черный низ, видимо, на ЕГЭ. Их поливает дождь со страшной силой. Они идут в сторону метро. Для того, чтобы сесть в метро и в час пик доехать до другой школы, в которой надо сдать ЕГЭ. Я вот думаю, ну вот, слушайте, ну, мягко говоря, это крайне спорная вещь. То есть детей, как бы, да, ну ладно, пусть даже не детей, ладно, они уже не дети, поднимают, так сказать, ни свет, ни заря, они сначала вымокают под дождем, потом они запираются, так сказать, вот в душные вагоны, переполненные, это самое, в час пик, и вот они едут в какую-то другую школу, и это якобы помогает повышать качество образования, помогает, так сказать, повышать, сдавать, так сказать, качество сдачи ЕГЭ, потому что там будут какие-то другие учителя, у них не будет любимчиков, не будет этих шпаргалок. Ой, я не знаю, прям посмотреть бы в глаза тех, кто когда-то все это придумал. Мне кажется, это, ну, мягко говоря, крайне сомнительная вещь. Вот просто я говорю, так сказать, я бы, может, и не вспомнил про это, да, хотя у меня там младший ребенок все еще учится в школе, вот, но они имели совершенно несчастный вид. Они промокшие до нитки, во главе со своей промокшей, так сказать, этой самой преподавательницей, это самое, прутся в переполненные, как бы, в час пик вагоны метро. Все это должно резко повысить качество сдачи ЕГЭ, как бы, этого самого экзамена, и привести, ну, к невероятному взлету уровня образования, которого, как бы, да, пока, к сожалению, не наблюдается. По крайней мере, вроде бы все это делали для того, чтобы была, как бы, справедливость, объективность, и в итоге качество знания росло. Ну, не знаю, вот преподаватели, значит, вузов, высших учебных заведений, ну, год от года жалуются только на то, что уровень образования, так сказать, наших детей замечательных, к сожалению, падает. То есть, не знаю, что они там, может быть, они так привыкают к сложным жизненным обстоятельствам, чтобы тебе жизнь медом не казалась. Ну, ладно, предположим, да. Ну, может быть, действительно, там всякие разные любимчики и нелюбимчики получают, так сказать, равные права. Ну, тоже хотят, так сказать, тоже это сомнительно. Но довольно странная система, какая-то, на мой взгляд, вымороченная, да. Тем более, что получается, что, условно говоря, если в каком-нибудь условном, так сказать, маленьком городке там две школы или там маленькое там село одна школа, то получается, что одни в одних условиях, так сказать, другие в других условиях. Да, ну, ясно, ладно, не будем это самое. Но я к тому, что, мне кажется, вообще все эти вещи все равно требуют более такого глубокого анализа. Если честно, я вообще не слышал ни от кого за вот эти годы существования ЕГЭ какого-нибудь там такого доброго слова. Вот, знаете, там какой-нибудь преподаватель встретишь, и он тебе скажет с горящими глазами: ну, наконец-то ввели это ЕГЭ, ну, как здорово! Ну, вот раньше такое все было, значит, плохое, а сейчас такое стало хорошее. Или от школьников. Ну, школьники, понятно, они всем будут недовольны с утра до вечера, так сказать, или это самое. Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать, да, но я говорю, посмотрел на эту несчастную колонну, вот, мне прям их жалко, просто реально жалко стало, стоит ли это того, не стоит, я думаю, что это профессиональное сообщество, конечно, с этим должно разбираться, а вообще, что касается качества образования. Вот вчера я говорил, так сказать, сегодня еще скажу. Это самое важное. Это даже важнее, чем условные деньги, значит, танки, пушки и все остальное, потому что что в головах, что в душах, то и будет отражаться вот в этой самой реальной жизни. Вот сейчас вот был я там тоже вот в Крыму, как я говорил, так сказать, да, и встречался в том числе и военными там, потому что вот на Днепровском направлении крымские власти, так сказать, военных поддерживают активно гуманитаркой, вот, ну и вот от некоторых, так сказать, людей, там, в том числе заполитов, слышал такие очень печальные, как бы, рассказы об уровне образования, значит, новых контрактников, что называется, из молодых. Знания по истории, так сказать, России, по истории, как бы, нашего Отечества, которые должны, между прочим, мотивировать, да, в том числе моральный дух поднимать. Ну, ниже, так сказать, знаете, раньше говорили в период этих самых 90-х, цены ниже договорных. Ну, ниже не придумаешь. Не у всех, конечно, но, к сожалению, очень многих. Над этим надо работать. Ну, вот, я думаю, что вот сейчас вот такой период, когда вот реально над этим надо так вот серьезно подумать. Собрать там мнение профессионального сообщества, вот, и как бы его суммировать, выработать какие-то, как бы, да, более оптимальные методики, ну, потому что в противном случае просто, так сказать, друг другу рассказывать про то, какие у нас передовые технологии и как у нас много компьютеров во всех школах. Это все, конечно, важно, вот, но, опять же, вопрос в том, чтобы это давало качество. Ну, так вот, так, заметки на полях, что называется. Не, ну, как я помню... Если бы я ездил на работу на персональной машине с шофером, я бы этого не видел. Ну, а вот оно все к чему было. А так как я передвигаюсь, так сказать, по земле, то, соответственно, вот такие дела. Ну, ведь когда-то же ЕГЭ и все прочее, это же Болонская система, она вводилась по таким... Я прям... Это на мою юность пришлось. И помню эти лозунги, что вот сейчас мы ведем Болонскую систему, она все будет совмещаться с европейскими, со всеми, значит, будет полная свобода, они к нам приедут, мы к ним приедем. Ну, как кто кому ездит, только на танках. Вот я не знаю, мне кажется, и тогда это было враньем, честно говоря, да, хотя было, конечно, такое прекраснодушие, было. Мы вообще наивные люди, я должен сказать, этим, значит, негодяи пользуются. Вообще негодяи всегда пользуются наивностью чистых людей. Вот так было, есть и будет. Это мошенничество называется, да. И вот с этими всеми, так сказать, системами, мне кажется, всегда тоже был такой элемент мошенничества, элемент надувательства, да, потому что вот мы тогда сможем ездить в Европу. А вы скажите, а зачем нам всем обязательно ездить в Европу? Вот у нас есть, это, опять же, логика несуверенная. Вот есть наша страна, у нее есть, так сказать, какие-то свои интересы, задачи и прочее. Мы готовим людей, в первую очередь, для того, чтобы они работали здесь, да? А получается, что установка была такая, а давайте будем готовить людей, чтобы они работали там, вот, чтобы они уезжали туда, чтобы они там жили, как бы, а здесь-то что будет? А здесь что будет? То есть, тут, как всегда, где-то у какой-то небольшой кучки людей есть совершенно очевидные, как бы, да, такие, так сказать, заговорческие планы по ослаблению России, а все остальные, как бы, или зарабатывают на этом деньги, или делают карьеру, как бы, или просто поддакивают от наивности. Вот да, будет хорошо же. Правда, так сказать, Марья Петровна, будет хорошо? Очень хорошо будет, конечно, будет все очень хорошо. Вот мы будем, как все. И, опять же, здесь такая тоже вопрос ущербности, потому что даже вот та вот мотивация, которую вы сейчас сказали, Александр, да, в ней прям видно вот, ну, вот такая ущербность, да, тех, кто это говорил. То есть у нас-то тут, конечно, а у них-то там го-го-го-го. А я хочу спросить, а где доказательства? Ну, то есть главное доказательство было, заключалось в том, что вот, значит, распад Советского Союза состоялся, и, значит, у нас нет такого количества шмоток, какое есть у них. Не, является, ну как же, ли... А как же капитализация Apple? Ой, я вообще даже таких слов не знаю, переведите. Вот, это как бы, то есть все это из области, мне кажется, такого надувательства. Но самое-то главное, вот что вы говорите, это пришлось на пору вашей юности. Не хочу, так сказать, вас это самое огорчить, но ваша юность, судя по всему, прошла. То есть, да, это было как бы, да, я молодой человек, так сказать. Так вот, вопрос-то в том, времена-то изменились. А если времена изменились, изменилась, так сказать, политическая ситуация, изменилась, ну, очевидно, совершенно, как бы, да, ситуация внутри страны, ну, надо, значит, что-то менять и в этих делах, вот, да, менять и вот в этих подходах, то есть та мотивация, вот сейчас выйти вот ровно с той мотивацией, которую вы сказали, да, и сказать, а давайте, вот я сейчас скажу, например, а давайте сохраним все как есть, потому что нам нужно, чтобы наши люди уезжали в Европу. О, вот я посмотрю, что начнется, да? Ну, хорошо, извините, но раз эти механизмы остаются работать, а их вводили когда-то, исходя из этой мотивации, значит, у кого-то в голове эта мотивация до сих пор есть, или, как бы, да, инерция такая, что, как бы, ее очень сложно преодолеть. Я понимаю, так сказать, да, что касается чиновников, там, ну, условно говоря, людей, которые сидят на должностях, им лучше вот ничего не делать, потому что, ну, ясно, как бы, да, вот выйдешь с инициативой какой-нибудь, тебе, тебе скажут, ну, давай, ты и берись за нее, а там что-нибудь не удастся, ты крайний. Если что-то удастся, то молодец начальник, так сказать, да, вот, а если не удастся, то крайний ты. Поэтому, значит, вечная логика всех чиновников – лучше ничего не делать. Вот, условно говоря, есть какая-то наработанная практика, да, пока сверху не пришла команда, как бы лучше вот вообще ничего не делать, да. Я думаю, что, кстати говоря, это одна из проблем в целом любой бюрократии в мире, как бы, да, ну и нашей в том числе. Но ситуация не та, чтобы вот так себя вести, как, понимаете, вызовы и внутренние, и внешние настолько серьезные, что невозможно так, условно говоря, отсидеться, как бы, да, так вот там, ну, будем тихо сидеть там. Ну, вот когда, так сказать, президент нам скажет, вот президент, он должен во всем разобраться, вот во всем. Вот кто что должен делать, куда идти, так сказать, что говорить, как бы, да, что строить или что разбирать и прочее, прочее, прочее, да. Но это же невозможно, это очевидно невозможно, да. А некоторые, мне кажется, в это тоже играют. То есть я к тому, что тут, конечно, надо думать. И опять же, были бы результаты, не знаю, я бы первый сказал, да, конечно, вот условно говоря, там, такой бы, попер бы такой результат, что вообще... Ну, прям вообще, такие умные все стали, такие это самое. А ведь даже просто вот я вижу на там, процессе, так сказать, обучения своих детей, опять же, не было бы у меня детей, как бы, я бы, наверное, может, не знал бы многого, но, слава богу, они у меня есть. Вот это самое, вижу просто, как ну, явно качество снижается. Приходится доучивать за свои деньги, так сказать, да, с какими-то репетиторами и прочее, прочее, прочее, и так далее, и так далее. Вот у меня не было репетиторов никаких. Вот видите, какой я умный. Но тем не менее, да, тем не менее, денег не было на этих репетиторов, и репетиторов не было, так сказать, и никого не было. Вот, но это самая штука такая, что если бы оно давало бы, да, вот какой-то результат, ну, я первый бы сказал, ну, конечно, ну, плевать, что это европейская система, американская, там, какая хотите вообще. Вот, если честно, у меня нет здесь в данном случае никакой такой фобии, там, пусть это будет любая система. Пусть это придумают американцы, японцы, европейцы, но пусть она работает. Вот, а она-то не работает. Вот, потому что, как видишь, что, да, хорошие мальчики, хорошие девочки, простейший вопрос, так сказать, задаешь, они ничего не знают. Ну, просто не знают, и все. Вот, не могут ответить там. По географии, так сказать, стоят у карты, как бы, и тупят, не понимают, куда это самое, куда пальцем тыкнуть. А в итоге все заменяет убежденность в том, что, значит, ну, если что, я, так сказать, это в телефоне-то найду. Вот. Да, ну, вот. Самая большая история как раз вот сейчас, да, тот самый Apple, к слову, помянутый, да, да, они же сейчас вводят у себя везде искусственный интеллект какой-то, там же Илон Маск, честно говоря, за голову хватается, говорит, нет, этого делать нельзя у себя в компании, просто буду запрещать все эти яблочные гаджеты. Ну, а так-то, по сути, вот действительно человек что-то ищет в телефоне, в поисковике. Вот вчера у нас был прекрасный пример, да, я просто человек, который зашел и решил посмотреть по поводу этого форума, а что там вообще было, какая у меня подборка была. Перед программой я решил, опять же, посмотреть в Ютубе, какие-то, значит, попытался найти несколько выступлений мне нужно было. Значит, забиваю в Ютубе, да, МЭФ, выступления, и первые, я не знаю, там 5, наверное, страниц, это всякие наши иноагенты, обвиняемые в террористах и прочее, прочее, прочее. И только мне пришлось зарыться в какие-то немыслимые глубины, чтобы просто найти банальное выступление. Все остальное настолько ангажированное. Поэтому да, конечно, человек всегда может найти какие-то, да, знания. Только какие они будут? Кто абсолютно их им даст? Точно. Абсолютно точно. Это же тоже здесь вот идет борьба за суверенитет. Вот нам много рассказывают про цифровые технологии, искусственный интеллект. Ну, слушайте, сделайте так, чтобы этот искусственный интеллект боролся за интересы России. Вот я буду за. Сделайте так, чтобы цифровые технологии, так сказать, боролись за интересы России. Да? Ну, они где-то серьезно облегчают жизнь, это правда, да, особенно вот, скажем, там, вот эти МФЦ. МФЦ, конечно, это крутое, так сказать, новшество, надо сказать, всем тем советским людям, которые отстояли, так сказать, годы жизни в очередях за справками, да, это очевидно совершенно, да, и мне тоже. Но, как бы, да, надо, что называется, двигаться дальше, да, есть огромное количество проблем, начиная от мошенничества криминального, заканчивая политическими вещами, которые крайне важны, да, собственные поисковые системы, собственные, так сказать, все эти вот технологии, которые будут работать на нас работать, да. Другой вопрос, что, может быть, это не так выгодно, да, или, скажем, там, это там не монетизируется или еще что-то, но суверенитет... А с той стороны, как монетизируется? Да, суверенитет тоже, как бы, да, он, понимаете, такая штука, что можно сказать, ну, вот, знаете, ваш суверенитет не приносит нам доходов, тогда хрен бы с ним, с суверенитетом. И про ту сторону, да, эти вещи политически ангажированы, в это надо вкладываться. В это надо вкладываться, и тогда будет толк. Потому что вся борьба против нас, так сказать, вы правы, с той стороны, да, она ведь играет просто в долгую. Оно потом как-нибудь им отдачу даст. Вот. Но они просто не сидят с калькулятором, условно говоря, в рыночно-базарной парадигме, да, так вот, значит, к концу дня как бы я в доходе или, в это самое, или в убытке, да. Это для лавочника хорошо. Пусть на меня лавочники не обижаются, да? Хотя сейчас нет никаких лавочников, сейчас есть менеджеры по продаже трусов, как бы, да, и прочего. Вот, это самое. А для государства этого недостаточно. Вот сегодня я в минусе или в плюсе, так сказать? Сегодня, может быть, ты и в минусе, но ради того, чтобы послезавтра быть в плюсе. Вот. А в противном случае, как бы, да, вот все время будут говорить, ну, а зачем, а куда, а чего, так сказать, да? И здесь, в данном случае, кстати говоря, можно просто тупо передирать многие технологии, но, условно говоря, там, техзадания, там, да, вот, сделайте меня, чтобы было как в Ютубе, ровно, но называлось по-другому. Вот чтобы были ровно те же самые функции, ровно такая же скорость, так сказать, обработки, ровно те же самые, как бы, эти самые все сервисы, шмервисы, вот, но пусть называется оно, так сказать, как угодно, да, вот, это же простая вещь, там, да, вот так вот сделай, вот ты, если ты не сделал вот так, значит, твой этот продукт не годится. Не годится, и все. Вот. А так это, конечно, там, условно говоря, там взяли, там деньги освоили, доложили, что во, все, называется по-русски. Ну и что, что называется по-русски? И называется-то не по-русски, все равно, как бы, да, какая разница, да. А если он, если, так сказать, этот ваш сервис, так сказать, да. Или, как раньше говорили первые программисты, не знающие английского языка, сервайс, это самое, как бы работает, скрипя деревянными, как бы, этими самыми шестеренками, как бы, и кожаными приводными ремнями, вот, то для чего это нужно, да? Ну, деньги освоены, это, конечно, хорошо. Вот, поэтому я думаю, что это очень такая серьезная система, так сказать, да, в борьбе за суверенитет, в первую очередь, душа, затем голова, потом все те инструменты, которые позволяют эту душу и голову, как бы, да, наполнять соответствующим содержанием. Тогда будет толк. А в противном случае все время будет такое латание дыр, так сказать, забегание, добегание и попытка, опять же, как бы путем приклеивания российского флажка, как бы, на что-то такое, так сказать, не свое, да, отчитываться о том, что, значит, задание по углублению патриотизма, как бы, выполнено. Вот, а выполнено ли? Вот это вопрос. И образование здесь, конечно, в первую очередь. Кстати, что касается поисковиков и всего остального, да, это живой пример вы привели, но это очень серьезная проблема, как бы, да. И, кстати, с нашими СМИ, ну, так более-менее вроде как научились где-то работать, но очень часто я вижу там тупо переписывание заголовков чужих. Вот, ну, условно говоря, они там написали, а ты тупо перевел, как бы, или тебе искусственный интеллект перевел, как бы, да, и ты раз, и лепишь там тот же заголовок, и привет. А вдуматься в политическую составляющую, так сказать, этого заголовка, еще во что-то. А как он прозвучит в нынешнем контексте? А что это с точки зрения там, того же, опять же, так сказать, да, наших интересов, вообще всей вот этой ситуации нынешней? Да? Это же крайне важно. Там, ну, условно говоря, вот сейчас мы будем уже там, на политические темы переходить после этого самого. Но я читаю там, да, во вчерашних там, и позавчерашних. Орбан, партия Орбана там, с треском проиграла. При том, что он занял первое место. Ну, у него чуть поменьше процентов. Ну и что? Так сказать, да, еще напишите провальное первое место на выборах. А откуда эти заголовки? Вот вопрос, да. Вопрос. Да, как всегда, почетное предпоследнее место, да. И провальное первое, да. Провальное первое и все такое прочее. Ну да, это, к сожалению, история про то, как думать и как думать, что самое главное, на своем языке. Ну что же, к политическим темам мы вернемся уже после перерыва на новости. Железная логика. 11:35 в Москве. В студии программы «Железная логика» Александр Ельшевский и Сергей Михеев. Смотрите прямую трансляцию на канале «Первый», о главном в Рутубе ВКонтакте, а также в нашем телеграм-канале «Вести ФМ Плюс». Подписывайтесь, следите за новостями. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Михеева. Там 220 тысяч подписчиков, отличительная черта. Пишите нам в прямой эфир +7 903 170 63 63, либо смс на короткий номер 5533 и в начале слова «Вести». И мы переходим к политическим новостям, к повестке. Тут, значит, президент Франции Эммануэль Макрон очень сильно расстроился по поводу выборов, которые прошли. Вот, и даже пустил такую, как бы, информацию, что не исключает свои отставки, естественно, потому что победа пророссийских сил, конечно же, кто бы мог вообще сомневаться, что кто-то другой может быть виноват в отставке любых президентов по всему миру. У меня все, ну, вот возникает такое ощущение, что это какие-то такие вот истерические реакции рассчитанные, я даже не знаю, может, на каких-то людей, с подростковым каким-то таким мышлением инфантильным, да, что «а, вот здесь русские победили, я не знаю, вот наши русские танки уже в Париже, вот как кажется, да, вот я сейчас сниму полномочия, уйду, топну ножкой и все такое». Ну что это, серьезный разговор вообще, это политик? Насчет... Да, насчет этих самых подростков, да, и прочее, там просто алаверды той теме, которую мы до этого обсуждали, одна из самых больших проблем для всего мира – это массовое оглупление через массовую культуру. Массовая культура, современная, западная, которая как бы, ну, давит вообще национальные культуры по всему миру, она рассчитана на подростковый уровень сознания. Вы здесь совершенно правы. Она рассчитана, она ориентирована на подростков и на взрослых с подростковым уровнем сознания. Во-первых, такими людьми легче манипулировать. Во-вторых, таких людей, так сказать, легче убеждать тратить деньги непонятно на что. Вот, брать кредиты, например, так сказать, за огромные проценты там, или еще что-нибудь в этом роде. Пусть даже не за огромные. Вот, потому что надо же жить здесь сейчас. А в-третьих, с политической точки зрения, как бы, им легче вешать лапшу на уши. Поэтому оглупление мира всего, как бы, на фоне, значит, на мой взгляд, так вот, смысловой регресс человечества, а если попроще, его отупение, вот, идут нога, значит, в ногу с техническим прогрессом. Технический прогресс, да, порождает и стимулирует гуманитарный регресс. Вот как по мне, так это очевидная совершенно проблема, причем для всего мира. Так что, а на острие, так сказать, всего этого, конечно, в авангарде находится западная цивилизация. Да, есть там элиты, хитро выделанные, так сказать, да, и так далее, всякие разные, так сказать, значит, глубинные государства и все остальное, но вот если брать массового обывателя, он, конечно, изуродован вот этой массовой культурой и в целом находится на подростковом уровне развития. А вот поэтому ему довольно легко впаривать всякие такие, так сказать, вещи, которые хорошо заходят. Да? Вообще низкий уровень образования, непонимание смыслов бытия, если хотите, да, ну ладно, да, ограничить образованием, это всегда очень удобная почва для манипуляций. Вот так было, есть и будет. Вот. И наша тоже, так сказать, попытка брать с них пример, она такая довольно странная, потому что там тоже посмотреть-то особо не на что. В значительной степени то, что они имеют, это заслуга прошлых поколений. А вот что еще сделает со своим, так сказать, замечательным Западом нынешнее поколение европейцев и американцев, это надо еще посмотреть. Это будет ясно лет через 20-30-40, примерно так вот, да? Вот, поэтому, возвращаясь к Макрону и Франции, да, он и сам, видимо, не чужд вот такого взгляда на мир, да, он, видимо, капризный, самовлюбленный, достаточно такой павлин, вот, ему кажется, что вообще, значит, знаете, это государство, это я, вот, как говорил один из Людовиков, уже не помню какой, по-моему, 14-й, вот, значит, а все остальные тоже должны примерно на это реагировать, вот, хотя, на мой взгляд, вот результаты этих выборов в Европарламент показали, значит, что это, ну, не совсем так. То есть его вот это раздувание себя как мыльного пузыря, оно далеко не всеми разделяется. Я не очень понимаю, опять же, мы вчера уже это обсуждали, не очень понимаю смысла назначения внеочередных выборов, но подозреваю вот что. Он хочет доказать, что выборы в Европарламент – это не показатель уровня поддержки, да, его. Он хочет сейчас быстро соорудить какие-то выборы, на которых сработает административный ресурс, а что бы там ни говорили, административный ресурс есть везде и всегда, в той или иной степени, с тем или иным, так сказать, да, с той или иной поправкой, как бы, а он существует, да. В тот момент, когда все остальные не успеют подготовиться, как ему кажется, да, они возьмут и покажут более, так сказать, удачные результаты в выборах в национальный парламент и скажут, ну, вот эти вот выборы в Европарламент вообще ничего не значат, на самом деле я имею довольно высокий уровень поддержки внутри, так сказать, все это вот ерунда. Видимо, так. Но риск довольно большой. Риск довольно большой. И я так понимаю, что, значит, о том, что это риск, говорят и даже сторонники Макрона, да. Говорят, что и премьер-министр, так сказать, которого он недавно вроде как назначил, так сказать, тоже там гомосек какой-то местный, вот, это не мои фантазии, а нет, он об этом открыто говорит. Вот, он вообще там в непонятках, что называется, не понимает, с чем все это кончится. И многие, как бы, сторонники Макрона внутри правительства и так далее, потому что им кажется, что это очень рискованная затея, и она может провалиться. Вот. А насчет его отставки, они говорят так, что это, значит, далеко не самое... Лучший вариант, но то, что они это обсуждают, в принципе, это интересно, потому что, например, если они сейчас провалятся на выборах в парламент, да, в национальный парламент, это что будет означать? Это будет означать новое правительство. И это может означать, например, скажем, совершенно другого премьер-министра, который будет находиться в оппозиции к президенту Макрону. А это значит паралич. Да, это значит, что действия Макрона могут быть вообще парализованы, да? То есть, конечно, он делает очень рискованный шаг, и я не знаю, может, он правда верит в свою эту богоизбранность какую-то, или то, что он самый лучший на земле, вот, а может быть, рассчитывает как раз на внезапность и на то, что другие не успеют подготовиться, а вот его административный ресурс работает. Ну, в общем, довольно такой шаг, так сказать, неоднозначный. Но цель, как я понимаю, опять же, это французам там, и специалистам по Франции виднее, вот цель понятная, вот взять и перекрыть вот этот явный совершенно провал, который они получили на выборах в Европарламент. Тут, знаете, что есть, знаете, в чем, как я понимаю, технологическая, так сказать, штука есть вот в чем. На самом деле выборы в Европарламент, я не знаю точно, так сказать, там этих цифр по явке во Франции, да, можно было бы уточнить, но выборы в Европарламент, конечно, не такое внимание привлекают у людей, как выборы в национальные органы власти. Вот, при этом обычно здесь может быть такая ситуация сложиться, что оппозиция действительно смогла лучше мобилизовать своих сторонников, вот, а условные там лоялисты, они на этот Европарламент, в принципе, забили, как бы, да, как, в общем, такой совещательный орган, который там непосредственно к их жизни имеет такое отдаленное отношения. Вот. И, может быть, технологи Макрона, и сам Макрон считает, что это позволит ему, значит, перебить эту повестку, значит, подняв, значит, вот на этой волне страха, в том числе, о чем вы говорили, что там эти самые, это все пророссийские взгляды, это все русские танки, значит, Ле Пен, значит, она вообще неонацистка и так далее, подняв на этом деле, как бы взбудоражив, там, взбодрив свой электорат лоялистский, да, и вот, мол, они придут, и сейчас вот всем как покажут, покажут. Я думаю, что расчет примерно такой технологический. Ну, посмотрим. Ну, опять же, я вчера, когда готовился к программе, смотрел на карту поддержки того, где правые, где левые, да, и меня Германия очень сильно так поразила, потому как там вот очень четкое было прямо разделение, да, с одной стороны у нас есть бывшая ГДР, которая практически полностью поддерживает альтернативу для Германии, да, и есть, соответственно, бывшая ФРГ, да, которая потом объединилась с ГДР в Германию после падения Берлинской стены, вот, и там, естественно, поддерживают ХДС, ХСС, вот, и меня еще вчера как-то так насторожила вся эта история, потому что, ну, когда есть такое четкое деление на левых и правых, да, то это, естественно, большая почва для различных инсинуаций, что называется, и популистских, естественно, высказываний. Вот. И вот меня мои ожидания не обманули. Премьер-министр Тюрингии, ни много ни мало, да, говорит, что опасается раскола Германии на Запад и Восток после этих вот провальных выборов в Европарламент, как он говорит. Хотя, опять-таки, неизвестно, для кого они были провальными, потому как все расклады сохранились точно такие же. У власти остались абсолютно те же самые люди. Никто не сменил, в общем, клоунов и даже не приставил кровать, что называется. Вот. И, соответственно, так как у Германии есть очень большая разница экономическая, потому что всегда Запад был сильно богаче, естественно, когда было объединение, в общем, экономика просила так или иначе на первое время, да, и вот сохраняется до сих пор, насколько я, по крайней мере, знаю знакомых немцев, да, четкое разделение. Вот восточные немцы, это вот там они какие-то такие мрачные и непонятные, а вот есть такие веселые, замечательные, чудесные западные немцы. Вот на ваш взгляд, это все тоже какие-то такие спекуляции, попытки обвинить кого-то в чем-то, сыграть, выиграть каких-нибудь очков себе или нет? Вот сейчас предлагаю прерваться на коротенькую паузу и вернуться к этому вопросу. Вести ФМ. Итак, популизм ли все эти заявления о расколах, о приходах правых, о том, что сейчас чуть ли не гражданская война начнется и прочее? Тут такая штука, тут просто вся эта картинка, она такая немножко более сложная, да? Она не укладывается вот в четкую эту картинку, опять же, левая и правая. Значит, первое, то, что разделение по голосованию полностью повторило границы ГДР и ФРГ, это факт. Невозможно как бы это отрицать, потому что карта голосования настолько очевидная, да, что... Ну, там есть какие-то говорить. Вкрапления анклавы, но это исключение, подтверждающее правило. Ерундово, Берлин, да. В основном там, да. Вот. Интересно, кстати, и то, что с одной стороны, как бы, да, вот АДГ, с другой стороны ХДС, ХСС, а куда делся СДПГ? СДПГ вообще просела, шольцевская партия. Зеленые тоже где-то в пролете в полном. полным, как бы, да, и со всеми, так сказать, там, вытекающими последствиями. Это означает, первое, что, во-первых, там повестка меняется внутри Германии, да, второе, вот по поводу этого самого разделения, оно реально существует. Вот эта карта говорит вот о чем. Карта говорит о том, что, значит, несмотря на 30 лет с лишним, 30 лет с лишним, да, интеграция Восточной Германии в общегерманское государство так до конца не произошла. Или вовсе не произошла. Или не произошла по целому ряду, так сказать, каких-то, значит, причин и прочее, прочее. То есть Оссия восточная, так сказать, и Вессия западная так и остались разными людьми. То есть вроде бы достаточно, значит, короткий, ну, в историческом плане период существования Германской Демократической Республики оказался настолько серьезным и впечатляющим опытом, что там сформировалась какая-то особая общность людей. ГДР ведь не так долго существовал, по историческим меркам, да, а вот, так сказать... С 45-го по 89-й, да, по-моему? Ну, даже 40, 8-го. Ну, будем считать, даже 46-го, 49-го, там, да, предположим, ну, 46-го, ну, сначала это была просто, так сказать, зона советская, так сказать, оккупация и прочее-прочее. Оккупация, в данном случае, слово официальное, поэтому оно не носит такой отрицательной коннотации. Но фактически, ладно, будем считать 45-го. Будем считать 45-го. Да, 9 ноября 89-го года, падение Берлинской, да, стены. То есть, это, в общем-то, совсем немного, это меньше 45 лет, даже, предположим, там 45 лет, да, а прошло уже больше 30, то есть прошло уже примерно столько, сколько вообще ГДР существовал в истории человечества. Ну, большая часть, по крайней, да, мере. Вот, собственно, все. А оказалось, что это настолько, так сказать, впечатляющий, интересный опыт, да, или, по крайней мере, настолько, так сказать, это сформировало некую новую общность, что вот уже 30 с лишним лет прошло. А на самом деле, как бы, эта общность остается. Это первый вывод. А второй вывод заключается в том, что немецкое государство, Западная Германия, которая стала, как бы, да, у руля, и западногерманская элита, она не сделала того, что должна была сделать для интеграции вот этого, вот своих же, вроде бы, как те же немцев, которые, типа, с радостью, значит, кинулись в объятия западной демократии. То ли не сделала, то ли не захотела сделать, то ли не смогла. Третье, что здесь напрашивается, да, вот о вопросе Тюринга и прочее-прочее, на самом-то деле единое немецкое государство в том виде, в ком мы его там знали, условно говоря, там в предвоенном, я имею в виду перед Второй мировой войной состоянии, это вообще достаточно молодое государство, потому что единая Германия, она стала вообще, она появилась во второй половине 19 века. То есть это вообще ни о чем. А до этого... фон Бисмарк, до этого, да, что у нас там было? А до этого огромное количество, так сказать, вот этих вот монархий непонятных всяких, княжеств, так сказать, герцогств и прочее-прочее-прочее, которые, ну, как бы, да, они были немецкими, но единого государства не было. И вот эти вещи начали всплывать. И это, на самом деле, так сказать, очень серьезный, так сказать, сигнал тревоги для немецкой элиты. Она что-то делает не так, или все делает не так, или как бы очень серьезно делает не так. Кстати, я в данном случае в этом контексте вспомнил, вот опять тот же Крым, там немецкая община крымская, в Крыму вообще исторически жила куча народов, да, разных, да, всяких разных, да, вот немецкая община Крыма, как бы ее лидер, там, Юрий Гемпель, вот там, какое-то время назад он выступал с инициативой денонсировать договор 2+4, да, как бы вот договор 2+4, который как раз и оформил вот это вот уничтожение ГДР и слияние, значит, двух Германий, западной и восточной, там, на излете 80-х годов, да, под эгидой Горбачева, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот, договор 2+4, он, собственно, вот оформлял все эти дела, как бы, да, и вот, значит, крымские немцы вот предлагают этот договор денонсировать, потому что там голосование вот так прошло, да, вот, потому что эта инициатива была раньше, потому что на самом деле условия договора не выполняются в свете украинского кризиса и очень серьезного участия Германии во всех этих делах. Эти самые положения договора не выполняются, потому что там есть положение, касающееся безопасности, в том числе, так сказать, тех, кто этот договор гарантировал, да, вот, положения этого договора не выполняются, и, в общем, мы могли бы денонсировать, или, по крайней мере, рассмотреть, я считаю, что это было правильно, рассмотреть, так сказать, вот эту законность этого договора 2+4, которая оформила объединение Восточной и Западной Германии. Тоже, мне кажется, важная вещь, потому что я не понимаю, что нам с ними цацкаться, вот, да, понятно, голоса против, а они такие, давайте не будем их еще больше злить, давайте не будем их подбрасывать им, так сказать, поводы для того, чтобы они еще больше, как бы, участвовали, да, в какой-то войне против нас и прочее-прочее. Но это все в прошлом, все. На самом деле... Больше, чем немецкие танки с Балкенкройцами, ну, на, да, Украине? Да, больше на, этого? На самом деле, да, на самом деле наша вот эта доброта, я так ее назову, да, расценивается ими как слабость. Она расценится как слабость. И все. Мы можем делать все, что хотим, считают они. А эти будут делать то, что вот нам нравится, там, условно говоря, в этом коридоре на этой самой, на Украине. И слава богу. Поэтому я считаю, что здесь вообще все средства хороши. И действительно, вот этот вот договор 2+4, он сомнительный в нынешних условиях. Еще одна вещь тоже, про которую как бы я люблю поговорить, это неадекватное описание нынешней политической действительности с точки зрения академической науки, там, политологии, там, не знаю, чего хотите, да, вот, и так далее, и так далее. Что я имею в виду? По идее, вот мы говорим о ГДР, да, ГДР, в общем, так или иначе, государство, которое руководилось, ну, левыми, скажем так, да, называлась эта партия не коммунистическая, а социалистическая, СЕПГ, социалистическая единая партия Германии, да, которая была правящей в ГДР. Но, по сути, это были социалисты, тире, так сказать, коммунисты и так далее, и так далее. И, по идее, вроде бы как, население ГДР, если мы говорим о феномене ГДР, да, должно было бы, если мы говорим, что этот феномен есть, оно должно было бы тяготеть там каким-то левым взглядом. А оно голосует за альтернативу для Германии. А это какая хотите партия, только не левая. Конечно, они не неонацисты, как их там это поливают грязью, но, в общем, они другие правые. Это тоже очень интересный феномен. Посмотрите, ХДС-ХСС – это правые партии, да? Хотя в их названии есть христианство, да, христианско-демократический союз и христианско-социальный союз, да? Христианство, мне кажется, там давно никого не осталось, но тем не менее. Но это тоже правая партия, да? И вот мы видим, как бывшая левая ГДР голосует, так сказать, за новых правых. Я думаю, что вообще это повод для ученых, да, копченых, так сказать, да, вот, пересмотреть свои взгляды на политическую реальность. Потому что очень многие штампы, как бы, да, они устарели. Вот еще раз это повторю. Они просто устарели. Да, и вот это вот голосование в Германии как бы еще раз это демонстрирует. Ну, а если говорить о сепаратизме и прочем, ну, а почему нет? Не знаю, я поддержал бы, так сказать, это дело. Я считаю, что вообще нам не надо здесь цацкаться, не надо, так сказать, ну, грубо говоря, чего-то бояться, да. Ну, не было этой Германии, ну, вдруг ее опять не будет, ну и хорошо. Ну вот, а что, почему нет, да? Я лично за полное самоопределение, так сказать, вот этих вот бывших княжеств, и всегда был за эти вещи, и за сепаратизм басков, так сказать, и за Каталонию, как бы, да, и за этих самых, за раздел этой Нидерландов, вот, и вообще за все. Вообще за все, что ослабляет наших противников. За отделение Техаса, значит, за это самое, мексиканские претензии на Калифорнию, там, вот, за вообще, за что хотите. Просто ситуация такая, когда мы после распада Советского Союза, значит, фактически сделали им грандиозное исторического значения подарок себе в ущерб, решив все их проблемы в 20 веке, в общем-то, мы имели право ожидать, значит, наша русская душа имела право ожидать, ну, если не благодарности, то, по крайней мере, понимания. В ответ мы увидели, так сказать, звериное мурло, что называется, американского империализма, как говорили советские газеты, да. Значит, хапай все, что можно хапнуть, как бы, а, значит, на, что называется, на пострадавших воду возят. Вот так вот, вот то, что мы увидели. Ну, а если так, тогда извините. Тогда я за любой, как бы, кипиш, кроме голодовки, как говорится, да. Вот, я за любые совершенно сепаратизмы, за любые, как бы, экстремизмы, за любые, как бы, измы, которые будут ослаблять наших противников. Вот, вот, собственно, и все. Да, популизм там... это или нет, это как бы, да, другой вопрос. Но другого выхода просто не остается. Поэтому, мне кажется, здесь вот попытка играть в дипломатию советского времени бессмысленно. Советское время ушло, эпохи не повторяются, да, качество, так сказать, внешней политики Запада совершенно очевидно падает. Вот, рассчитывать на их там понимание, благодарность. Там умных людей не осталось. Вот тоже к вопросу, а, значит, понимаете, ведь даже вот, вот наш сейчас разговор, он на таком, очень таком среднем уровне идет. Я это для себя осознаю, как бы, да, как человек, имеющий высшее образование, вот, при этом не считающийся сильно, сильно, так сказать, образованным. Но для того, чтобы даже этот разговор понять, нужна какая-то понималка, вот чтобы выросла. Вот у абсолютного большинства людей, ну и в мире, но и вот на Западе в том числе, как бы, такой понималки нету. Поэтому наши расчеты на то, что вот, ну они же умные люди, они же поймут, упираются в две вещи. На самом деле все умные люди, которые там есть, не находятся у власти, а те умные, которые находятся у власти, они осознанно против нас. А вся остальная масса, она вовсе не такая умная, чтобы понимать такие разговоры. Да? Это первое. А второе, как бы все каналы доступа информации к ним, они перекрыты наглухо, так сказать, это забиты, замазаны как бы навсегда и так далее, и так далее. Поэтому пусть расцветают, так сказать, любые цветы, даже самые вонючие. Ну, я могу подтвердить по поводу перекрытия каналов, когда там я в свое время был на Востоке, да, у нас там действительно все перекрывали, оттуда было просто невозможно выйти ни на какую западную аудиторию в принципе. Но об этом, обо всем мы поговорим после короткого перерыва на новости. Железная логика.